Книга вторая. Как я преподавал в Америке. Исповесть. В осенне-зимний семестр 1991 года, сентябрь-декабрь, я преподавал в Веслинском университете США. Я вел два курса. Национальные образы мира на английском языке и русский образ мира для словистов по-русски. Это был мой первый приезд в Америку. И я удивлялся многому. Как мне привычно, я вел дневник своей жизни там и мысли об Америке в сравнении с Россией и нашей ситуацией. Когда я раскрыл эти записи 3 года спустя, я понял, что они могут представлять общий интерес. Я только прошу читателя иметь в виду, что каждое наблюдение и мысль частичны и носят печать момента и настроения, и могут быть и ошибочны, и что в другой день иной факт и другая мысль могут опровергнуть их. Но именно так идет процесс живого мышления. Оно здесь и зафиксировано по ходу жизни. Это не заметки журналиста. Мои наблюдения имеют особенную цель — проникнуть в систему ценностей американской цивилизации в сравнении с российской, понять по деталям быта и поведения те координаты и ориентиры, какими руководствуются люди в обыденной жизни, их религиозные и философские значения и смыслы, хотя люди могут и не подозревать о них. Веслинский университет расположен среди зеленых холмов Новой Англии, в городке Мидлтаун. Средний город буквально, в штате Коннектикут, то есть на востоке Америки между Бостоном и Нью-Йорком. Университет небольшой, 2500 студентов, частный и весьма престижный. Еще Диккенс выступал в нем. 30 декабря 94-го. Державинская река времен в своем стремлении уносит не только все дела людей, но и наше понимание этих дел и оценки исторических событий. И сегодня я, естественно, иначе думаю о многом. Однако не стану влезать с теперешним, тоже односторонним своим понятием исправлять тогдашнее. Это было бы нечестно и повредило бы достоверности сей исповеди, искренности ее тона, чем дорожу. 25 февраля 98-го. 19 августа 91-го. В Шереметьево. 4 утра. Ночи. Жду отлета в Нью-Йорк. Это был последний самолет в тот день. О перевороте ГКЧП узнал я уже в Шенноне, Ирландия, когда в аэропорту смотрел международные новости. 2 июля 94-го. Чуждо мне. Устраиваю себе домик из сих бумажек и скрываюсь в нем, ныряю в записи. 2 суток или 3 в предотъездных бегах, делах и сильных впечатлений. Дочь младшая звонит из Дивеева и советуется со старшей. Старец там сказал ей идти в монашенки. Она смущена, а я аж отвратился от крестьянства. Ловят души. В России обезлюдивающей ни в монахи не надо девам и женам благочестивым идти, а многодетные семьи, как живые церкви вокруг себя, человека родец созидать. 29 октября 95-го. А вчера рано ввалились молодые, перевезли Ларису из Дивеева, Андрей Щербаков, Тёма Гелянов, Настя. Молодые ребята эти, участники Федоровского семинара Светланы, и стали близкие к дому. 2 июля 94-го. На кухне засели завтракать, да так и проговорили до обеда, вшестером. Как бы зятья, мужики в доме, я ликовал. Светлана объяснила. Гоша страдает от отсутствия мужского элемента в доме, и вот ему праздник. Но какая подмога бы? Зятья. Ель. 24 августа 1991. Светлана, Настя, Лариса. Ой, как не вовремя я уехал. Тут только и приникаешь к телевизору. Ловить новости из Москвы. Уж представляю, как мамушка лежит и сиськи крутит в политическом эросе, глядя в телевизор. Да, аж жаль. Опять тотал. Хотя Ельцин действует как Петр, варварски против варварства. Ну ладно. Жил я 4 дня у Сукоников, друзья, переехавшие в США. 2 июля 94-го. В Нью-Йорке. Вчера они привезли, передали меня Майклу и Кате в Йеле. Майкл Холквист и Екатерина Кларк, словисты. Авторы книги «О Бахтине». Кларк училась в Московском университете вместе со Светланой и жила в соседней комнате общежития. 2 июля 94-го. Приехали сегодня Грейс и Витя. Виктор Потапов, экономист, увлекся Федоровым, и Светлана познакомила его с Грейс, подругой Кати, на которой он женился. 2 июля 94-го. Посылаю с ним письмо. Неделю, похоже, буду с Холквистами. Они едут на север Штатмен к сыну и берут меня до пятницы 30-го. Потом переселюсь в Мидлтаун, пока осваиваюсь языком. Для первых лекций материал есть, а там буду себя переводить. Как долго еще впереди без вас и как скучно. Записюрик не делаю. Вчера пытался от Сукоников звонить, поздравить Светлану с 50-летием. Пили тут все твое здоровье. Деревня, полагаю, отпала. Но я понимаю, сам бы торчал в городе. Роковые минуты истории. Ах, путь далек лежит. It's a long way to Tipperary. Путь далек до Tipperary. Американский шлягер военных лет. Обнимаю. С оказией буду еще писать и что-нибудь посылать. Па-га. 1 сентября 1991. Ничего. Везде одно солнце и небо. И шум листвы, так что считай дома. Еще вот машиночку раскинул. И счет страничек продолжать буду московский. А вообще-то я в США. Уже 12-й день. Беспамятно. В смысле, безотчетно, незаписуемо обитаю. И русский язык впервые включаю, а то сразу нырнул в английский, чтобы освоиться. И сейчас со страхом возвращаюсь. Как бы не разрушила русская речь тонкую пленку английской ментальности, которую начал вокруг себя ткать. За эти 2 недели заговор правых и разгром их Ельциным. Сейчас их левыми именуют. 27 октября 95-го. В самолете в Шенноне, в Ирландии, узнал об этом. В Москве Светлана от телевизора не отходит. Минуты роковые истории вершились, пока я тут американствовать привыкал. Какой-то я не я. Как некто иной, за кого меня принимают по ошибке. Вот за профессора Веслинского университета, где я осел. В апартаменте, квартире двухкомнатной, где бы семье обитать. Кухня, ванна, холл, холодильник и услуги. Я еще ерепениться было начал. Мол, первый этаж, центр города, вида и воздуха нет, вид во двор, как из камеры, в стены тюрьмы. Но вот переночевал, сбегал по травке, зарядку поделал, поел хлопья, молоко, яйцо, кофе, сыр, хлеб. Где бы это в Москве? Правда, на $40 сразу закупил еды. По подсказкам Присциллы Майер, словист, заведовала руссистикой в Веслинском университете. Она меня пригласила, руководила и опекала. 2 июля 94-го. А это? 1200 рублей по нынешнему-то курсу. С ума сойти. А там мои никакой еды не имеют. Я ж, на потеху америкашкам, рассказываю анекдот. Заходит человек в магазин и просит, отвезьте, пожалуйста, полкило, фунт, по-ихнему, еды. А у них сотни одного сыра, сортов и прочего. У нас проблема отсутствия, здесь проблема выбора, как наши эмигранты формулируют. И так расположился я в своей камере в американском ГУЛАГе, так считай. Могли ж тебя изъять в камеру предварительного заключения хотя бы и держать не 4,5 месяца. Вот и смотри так на свое тут пребывание, изъятие из обычной жизни твоей. И вне видали о своих. Как они там? Деревня, урожай, картошка, яблоки. Все на Светлану навалилось. Да, шелест листвы под ветром, все тот же, как и в деревне моей, и свет осеннего солнца. Только снизу палас на полу остро гостинно пахнет. Выветривать его сквозняком стараюсь. Странно, один на чужбине. Пока был среди знакомых в их семьях, еще в понятном статусе гостя, друга обретался, а теперь сам еду покупать, стирать, убирать. В углу страницы этой новой 797 Америка 2 и в скобках так двойным счетом страниц поведу писание, чтобы не прерывать традицию года сего и память о России, доме, семье. Ну и новый сюжет нумеровать. 2 июля 94-го. А главное, вдруг избыток времени на чтение, писание. Ну и работа. На других растрата, переводить, рассказывать то, что я уже знаю. Хотя и новое познаю, американство. Новые об Америке мысли. Дороги, покрывшие Америку, трассы шикарные, где 5 линий только в одну сторону. Потом широкая полоса нейтральной зелени и снова трасса на 5 полос. А по пути кольцевые развязки. Их именуют спагетти, ну да, как макароны вьются. Да эти дороги в сумме дадут территорию какой-нибудь европейской страны, Франции, например. Так обитает американец. На дорогах да в машине. Что универсум. Тут и печка, и кондишн прохлада, свой климат и музыка. Особая страна в стране — дороги. А американец в машине так и живет, как в отеле. Не соприкасается с природой, убежав от нее, как от греха первородного, который знали. Ужас, трепет. Первопоселенцы. Поразили меня везде улыбки, смех и веселость, словно невинность детей, будто не знают первородного греха, неведом он им. А как мы в Евразии его чувствуем, натуральные, из природы растущие, застенчивые, в России особенно. Так что и жить-то вроде бы и стыдно. А тут без зазрения совести живут себе, без памяти о предках. И могил отцов посещать не могут, ибо переселенцы непрерывно и сейчас. Как начали переселяться из Европы в Новый Свет, так и тут все кочуют с места работы и жительства на другое, не свивая долговечного гнезда, не имея привязанности к родной деревне и дому и не зная любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Нет обычая посещать могилы предков на Пасху. Пасха не важна тут. А вот Рождество свое, как будто. Хотя нет, слаба вертикаль родовая. Дети от родителей скоро отъединяются, самости становятся, торопятся стать самосделанным человеком. Развивал я Майклу Холквисту о комплексе ареста мысли. Если в Европе Эдипов комплекс, сын убивает отца и женится на матери. В Азии и России Рустамов, отец убивает сына, то в Америке арестов, матереубийство. Но арест, убив матерь, жало Эриней, угрызение совести испытывал. Отчего же американец нет? А потому что одну землю оставя, родину там, Ирландию или Италию, и новую природу с ее народом поубивали, минус на минус дает плюс. И вот двух матерей убив, невинны. Но изобретатели неистощимы. Искусственной цивилизации мастера. Для того и потребности все новое придумывают, чтобы творческой игре выдумок непрерывный зов спереди был. Что не возьмешь, все так остроумно и экономно придумано. Куртку-плащ мне давала Надежда Петерсон, хозяйка дома, где мы останавливались с Холквистами в штате Мэн. 2 июля 94-го. Для восхождения на вершину Вашингтона. В горах. Под рукавами дыра. Можно как пончо носить, накидку, и как плащ с рукавами. У нас бы две вещи шили — накидку и куртку. При широте, богатстве, экономия. В ванной пузырьки с жидким мылом. Нажмешь и выльется чуть, сколько надо. А у нас весь кусок мыла смыливается в воде нещадно. Разброс душа в ванной регулируется даже. Плита сама зажигается, спичек не надо. Но ведь сразу в рабство к удобству поступаешь. И если не понимаешь в этой технике, сломаешь, вызывай на ремонт, плати. Тоже и лекарства мудреные. Врачи самые дорогие, ибо здоровье — главная ценность тут. Во что себя вкладывать? В миг жизни сегодня и в успех грядущего. Скорость. Вот первая категория тут за место пространства и времени, что в странах Евразии. Ориентиры жизни и разума. Недаром и кино тут обозвали «муви», то, что движется. Вообще движение тут общая атмосфера. Но не статика, покой, созерцание. Американец и есть муви. Не муни, мудрый, в Индии. Намат в машине. То-то и кровь им нужна черная. Нефть персидская. Веселы-то на убиенных индейцах и на черном солнце арабов, на жидкостях ада. Но когда в штате Северном Мэн мы в горы, леса и озера девственные шли, понятен мне стал подвиг и ужас первопоселенцев, осваивавших эту природу, священный ужас, как перед божеством они имели. И у Шервуда Андерсона в рассказе одном женщина боится вступать в лес за поселком. Там в деревьях ей тени убиенных и изгнанных индейцев мерещатся, и вино она чует. Вдали музыка колокольчиками вызванивается, в кирхе, может быть, или в церкви какой, пресвитерианской. Тут музыкальный центр. В Веслинском университете и малая консерватория, есть и оркестр, много культуры, кино за бесплатно, история кино и концерты. Французская и русская революции. То, что произошло за эти дни в России, тут именуют русской революцией и сравнивают с французской. Муж Присциллы бил так. Нет, тут не то, я возразил. Французская от избытка силы и сангвы в народе и стране. Так что могли 4 года этот избыток крови проливать на гильотинах. а потом залить кровью всю Европу в войнах Наполеона. Вот какая пассионарность и извержение крови, как магмы вулкана. Россия же изможденная страна. Целый век самоубиванием, кровопусканием занималась. Так что сейчас у нас не кровь, а лимфа. И даже переворота-то не смогли порядочного сделать. С малым кровопусканием правой силы не хватило воли и энергии. Анемия и бессилие, ущерб изнеможения во всем. А как же, молодые на баррикадах? Да победили-то не от своей силы, а от бессилия старых. И никто не self-made man, не знает, как за дело свое приняться, ибо весь век под кнутом. Сейчас расшалились дети, подростки, у одра умирающего отца, вот и революция. Пока-то вырастут, возмужают, а сейчас растерянность, неумение быть личностью и хозяином, начать дело самому, одному, рискуя. На Западе за 1000 лет вышкалили такого индивида смелого, личностного, а у нас мы. А и антитезис — это сейчасное происшествие революции 1917 года. Каков же будет синтезис? Бог весть. И даже жалко коммунизма, как веры романтической и утопии Царствия Небесного на земле. А вот оно почти создано тут, в Америке, другими путями, эгоистическими, творческими. Когда мы, промокшие под ливнями, спустившись с горы Вашингтона, сели в машину, а в ней печка и музыка Моцарта, я сказал Майклу: вот рай. Понятно, почему американцам не нужен рай в загробной жизни, ведь здесь себе соорудили рай. А разве будет музыка сферы пения ангелов звучать прекраснее Моцарта? Однако пора за дело, план студентам составлять. 11 часов. Прошелся по полянкам, есть тут, ладно, менять места не буду, от добра добра не ищут. В другом месте, доме, другие мне неприятности откроются, пожалею об этом. 12 часов. Взявшись готовить список литературы для группы на русский образ мира, стал листать английскую антологию русской литературы и незаметно зачитался смертью Ивана Ильича. Потом Челкаша раскрыл, и странно, неузнаваемо, свежи вещи и смыслы, и сюжеты стали, раз непривычными словами сказываться им пришлось. Будто глазами марсианина стал на себя и свое же глядеть, не из своей тарелки, с чужой точки опоры, потеряв инерцию и равновесие сонно-обломовское привычного ума и сказа. Так, наверное, Набоков и все эмигранты, ставшие на ином языке писать, могли чувствовать. И сейчас Эпштейн, литературовед-культуролог, осевший в Америке, удобно остраняет советчину и Россию. Есть на это спрос, и он процветает. В гостях у Джерри. 2 сентября 91-го. Ой, зачем я здесь? Никчемно заброшен. Там быть дома, где душа и темы мои. В гостях вчера у англичанина Джерри, кто в двухэтажном доме с дочерью, тоже приглашенный профессор, присыла принесла бутылку водки и полувыпитую назад. Отнесла. Странно. Мы поставили хозяину. Но приятна простота. Одежда отношений. Дочь Джерри Кристиана окликает отца Джерри, как меня дома Гоша. На равных дети с родителями, тут особенно. Я делаю заключение, что отношения родителей и детей тут, как братьев и сестер, одноуровневы, не вертикальны, в отличие от евразийских, патриархальных, с почитанием родителей. Это, конечно, вообще стиль века, но пошел он с Америки, как и многое. Долгое обсуждение вызвало мое уравнение американца как муви движущегося. Джерри опровергал, говоря о миграциях в европейских странах из деревни в город, но это не то. Тут же, как зуд менять места, будто горит земля, вертикаль под ними. Спрашивал я про американское национальное блюдо. Каково оно? Может быть, кукуруза, корн? А, ex pluribus unum. Из атомов единое. Из многих одно. Девиз на гербе США. Называли еще яблочный пирог с покрышкой. И гамбургер. Он пища на скорость, спех и нейтрального вкуса. Чтоб не отвлекать вкуснотой. Но чистая заправка человека, как машины. Да и сам американец в авто. Кусок мяса между двух ломтей, как гамбургер. А напиток национальный? Кока-кола. Каков же ее состав? До сих пор секрет фирмы. Но, во всяком случае, искусственная, химизированная жидкость. Вся пища ургийна, пропущена сквозь ум, изобретение, индустрию. И полуготова. Ургия уже в продукте заложена. пища не с прямой подачи природы, но полуфабрикат всегда. Да, надо будет со студентами национальную пищу толковать, жилище, жесты. Как с аспирантами Института мировой литературы в 1967 году я домашний семинар по философии национального быта проводил. А у нас в стране пошла новая дележка. Нивелировка бедности. Снова вторичное смесительное упрощение. Не дают аристократии сложиться хотя бы и из партийных родов. Ничем не хуже их образование, чем при Петре, дворян в случае. А шли бы хоть накопления вертикальные для капитала и интеллекта детей. Нет, снова зависть и перераспределение вместо создания богатства. С утра гулял, смотрел дома. Нельзя тут описывать дом как характер владельца, как это у Бальзака, у Гоголя. Дома часто перепродаются и меняют владельцев. Так что души характера в домах нет. 11 часов. Да, моя темница. Вернулся с лужайки, везде солнце, а у меня первый этаж. Да во двор смотрит, на стены асфальт, и темно. Вдруг звонок. Юс, Олешковский, он тут живет, и мне по дружбе давней устроил это приглашение. Здесь он в статусе писатель-эмигрант. Сразу поднялся дух. Ты б, не бзди ностальгией. В сфере нестандартной лексики надо различать мат и жаргон. Соблюдая этикет печати, слова первого привожу не полностью, а через точки или шифрую игриво. Догадайся, мол, сама. Но слова жаргона — это просторечие. Понизовый язык грубоватый. Вполне впущены в стилистику литературы, поскольку имеют свою выразительность, живописность, характерность. И как же вы хотите, чтобы Юс Олешковский, известный мастер маргинального стиля, выражался языком тургеневской барышни? Но в прибегании к просторечию, заметил это по себе, есть и психологический момент. Находясь за границей, в атмосфере чужого языка, душа требует подкреплять в себе субстанцию родного слова. И тут именно поддонный пласт языка, его гумус, наиболее подпитывают и взбадривают. Черный хлеб и отруби, а не пирожное и блан-манже. Ностальгия — это такое состояние, когда у человека есть все, кроме нее. Прекрасная формула, почти математическая. 4 сентября 91-го. Не бзди, малютка, себя подстегиваю формулировочкою. Завтра уж лекция. Вчера измудохался с Присциллою, готовя план и список чтения студентам, которые, оказывается, ничего из культуры не знают. Нахуй же я им, культуролог, обитатель высшего этажа культуры. Ну ладно, пока переводить надо. 5 сентября 91-го. 8 утра. Через 2 часа с половиной начнется моя лекция. Мандражу несколько, но включил радио, что Юс дал. И в подкреплении мне классическая музыка. И снова я в родном доме души. 6 сентября 91-го. Проклятие. Заел в машинке перевод на малые буквы. Придется так, гигантами шпарить. Начинаю успокаиваться. Вчера первые занятия хорошо прошли. Перестаю бояться студентов и своего английского. Простые и доброжелательные. Надо теперь подумать, как постараться себе приятными сделать эти занятия и полезными. Главное — подобрать тексты для сравниваний. Тогда готовое пространство английского текста будет на уроке мне подспорьем, и мой метод конкретных сравнений и анализов будет к месту работать. 12 часов. Сегодня расслабляюсь. Гулял. Осваивал пространство, смотрел объявления мирной жизни, босой ходил, потом сварил сосиску, яйцо и картошку и слушал по радио передачу музыки к еврейскому Новому году, Рош Хашана. Какая экстатическая музыка! И насчет еврейского образа Бога, идея, Бог, Дух, Царь-Мессия, такой тут комплекс. Потому не могли принять идею Сына и Бога, как вдруг Отца. Оскорблением было назваться человеку Сыном Бога. И Иисус ими протолкован как Мессия и царь иудейский, на что не претендовал. И в Польше Богоматерь, королева. Позвонил Юзу. Тоска. И в Москву хочу звонить, хоть и платить долларовостью. Благодарю его за приемник и музыку. Когда заслышишь классическую музыку, будь то дома, мир домашен стал, где бы ни находился ты. Как Бог она при молитве близок в тебе. Тут есть внутреннее. Твоя. Буду просто жить, как жил бы и в деревне при себе, своим ритмом. Не выкладываться. А то вчера Суконик позвонил и рассказывал, что Чудаков Александр Павлович, литературовед, когда на лекции в Штаты приезжает, сразу давление подскакивает. Нафуя мне попу гармонь? Звучат божественные звуки симфонического оркестра. Диалог деревянных, и я дома. Душа дома, при себе, в Боге, духе. Приедет Юс за мной, грибы собирать поедем после дождя. А пока стихи американские почитаю, нацелюсь на сравнение.